Разрешите мне сообщить о нашем решении? Хорошо, позвоните мне. Если можно, поскорее, завтра, послезавтра, я буду ждать. Они были уже в передней, ему следовало уходить, она открывала дверь. Что ж он медлил? Почему, мне кажется, что я должен был сказать вам что-то важное? И забыл. Ему хотелось рассказать ей все. Про объявление, которое он не дочитал. Про то, как стучался и выстучился в памяти номер ее телефона. Про неведомые чары, заставившие его позвонить, прийти, но протянувшиеся между ними нити расположения доверия были еще так тонкие. Он побоялся их оборвать и промолчал. Артемий Николаевич вышел на улицу, застывшую в зеленом свете фонарей. Осенний воздух охватил его холодной сыростью, остужая и отрезвляя. «Как же теперь?» «Что дальше?» — спрашивал себя Артемий Николаевич. «Впереди у него 2 дня», — утешал он себя. «Надо попытаться уговорить Тамару взять собаку. Может, он, в конце концов, когда-нибудь сделает то, что ему хочется». Неслышно подкралась электричка, взвизгнула над ним и загрохотала по железному мосту. Артемий Николаевич вздрогнул, ускорил шаг. Дома его ожидали неприятные расспросы, укоры, где пропадал, почему не предупредил. За утренним чаем Артемий Николаевич сказал как можно равнодушнее: «Мне предлагают собаку на время отъезда. Мой сотрудник. Я думаю взять симпатичный песик. Жесткошерстный фокс». «Ну, раз ты решил...» Тамара Петровна пожала плечами. «Конечно, ты сам будешь выводить ее гулять в 6 утра, вычесывать блох, купать, ставить ей клизмы». «Что ты придумываешь, Тамара? Какие еще клизмы?» «Да, милый мой, да. Ты знаешь, у Лидочкиной матери баллонка. Так вот им приходится...» «Фу, ты бы хоть за едой. Если тебе даже разговор об этом противен, то как ты будешь все это делать? Имею в виду, я пальцем не притронусь к твоей собаке. И дома ты с ней будешь сидеть сам, и по вечерам, и в отпуск тоже». На этом разговор был окончен. Артемий Николаевич понимал, окончен твердо. «Я не буду звонить Ирине Николаевне», — решил он. «Я приду. Просто приду к ней. Скажу правду, жена не хочет. Она думала, что это совсем маленький щенок. А потом все прямо как есть, что мне необходимо ее видеть. Что это судьба, рук, чары. Я не виноват». Не мог он отказаться от продолжения этого знакомства. Почему? Почему все должно замкнуться на этой собаке? При чем тут вообще собака? Не может такая малость определять встречу двух так внезапно, так чудесно открывших друг друга людей. На следующий день Артемий Николаевич тщательнее обычного побрился, надушился, надел белоснежную рубашку, новый галстук. Он оставил записку жене, что задержится, его неожиданно вызывают в главк на совещание. Затем он взял с полки англо-русский словарь и достал заложенную меж страниц 10. Это был его тайник. Здесь хранились неподотчетные суммы, впрочем, ничтожные. Молодые сотрудницы приметили все: парадную рубашку, яркий галстук, очки в золотой оправе, и стали подшучивать, куда это он собрался, почему он сегодня рассеян, о чем думает сегодня, глядя в окно. Он был им симпатичен, они играли, будто влюблены в него, подозревают, ревнуют. Он молчал, посмеивался, но в конце дня спросил, где можно купить хорошие цветы. «А-а-а, так вы нас обманываете!» — воскликнула кокетливая Катя. «Вот вы какой вероломный!» «Вы идете на свидание?» — спросила томная Инна. «Счастливая. Она получит цветы». Смех, шутки милых женщин, взволнованное ожидание встречи с Ириной Николаевной, праздничная атмосфера уплотнялась вокруг Артемия Николаевича, насыщалась электричеством. И вот он идет Палеонозовской.